Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 19 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение Главного информуправления аппарата президента НКР. Спикер Национального собрания убежден в состоятельности парламентаризма в Арцахе. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Президент Баку Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий Енской воинской части армии обороны Андраник Мусикян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Сегодня президент Баку Саакян подписал указ о проведении референдума по проекту Конституции Республики Арцах, согласно указу, принимая за основу согласие Национального собрания НКР на инициативу президента о проведении референдума по проекту Конституции Республики Арцах. Референдум назначен на 20 февраля. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 19 января на всех участках линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана противник из разнокалиберного снайперского оружия около 70 раз нарушил режим прекращения огня, произведя по армянским боевым постам около 600 выстрелов. В южном, восточном и юго-восточном направлениях передовой вооруженные силы Азербайджана применили также снайперские винтовки «Истиглал» и «СВД», в целом произведя около 90 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны продолжили уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу, прибегая к ответным действиям исключительно в случае крайней необходимости. Вчера итоги 2016 парламентского года подвел на своей пресс-конференции спикер Национального собрания Ашот Гулян. Во вступительном слове спикер назвал 2016 год сложным, имея в виду прежде всего апрельскую агрессию Азербайджана, но вместе с тем полным юбилеев и событий. Парламент провел 13 пленарок, две из которых внеочередные. Оживленным был год с межпарламентской точки зрения. Арцах посетили делегации парламентов Армении, Франции, Фландрии. Арцахские парламентарии побывали в Бельгии и Франции. Продолжилось сотрудничество с частично непризнанными государствами. Наш первый вопрос касался оценки пройденного парламентом 25-летнего пути, тем более, что всю последнюю четверть века Ашот Гулян работает в парламенте. Мы провели первые парламентские выборы и тем самым показали, что Нагорно-Карабахская республика, мы готовы сформировать собственную власть. Как раз это стало основой, что мы 8 декабря провели выборы в Верховный Совет. После этого было сформировано правительство Нагорно-Карабахской республики. Все, что было сделано в последующие годы, я думаю, что это как раз доказывает, что в первую очередь мы сохранили выборность наших государственных структур. В дальнейшем, несмотря на все изменения, даже в названии, для первого созыва это Верховный Совет, потом мы назвали его парламентом, потом в 96 году Национальным собранием. Независимо от этих названий, парламент Нагорно-Карабахской республики всегда выполнял те функции и задачи, которые были определены законодательством сначала, конституционными законами, а с 2006 года и Конституцией Нагорно-Карабахской республики. Главный результат то, что сегодня статус депутата парламента Нагорно-Карабахской республики это считается большой честью. Нашу государственную строительство мы начали с парламентской республики. С 1994 года мы поменяли модель государственного управления на президентский, может быть, на полупрезидентскую форму правления. И в 2017 году по проекту новой конституции мы как бы делаем последующий очередной шаг и мы принимаем чисто президентскую модель управления. Очень естественный путь, который показывает, что и народ, и власти настроены на то, что наши вот эти переходы, они должны быть настолько гибкими, но в любом случае они должны отражать наши цели, то есть к чему мы идем. Отвечая на другие вопросы, Ашот Гулян обосновал необходимость и оптимальный вариант одобренного парламентом проекта Конституции. По мнению Ашота Гуляна, разные формы правления в Армении и НКР не могут повлиять на взаимоотношения двух армянских государств в плане создания каких-либо сложностей. Мы спросили спикера, была ли в этом году соблюдена традиция парламентариев встречать Новый год на передовой. На самом деле у нас уже сложилась хорошая традиция встречать Новый год с нашими солдатами, солдатами армии обороны НКР, но чтобы это не выглядело как бы дополнительной нагрузкой, мы уже второй или третий год это мероприятие перенесли на 30 декабря. И все представители государственных учреждений, ветви власти, то есть законодательной исполнительной власти и судебной, конечно, они посещают передовую линию 30 декабря, потому что 31 декабря там чувствуется определенная напряженность, все хотят что-то успевать. Может быть, в определенной степени мы даже мешаем этими посещениями. Поэтому мы 30 декабря организовали вот это общее мероприятие. И лично я получил огромное удовольствие, потому что мы почувствовали в первую очередь ощутимую разницу тех мероприятий, которые были проведены начиная с апреля месяца. Мы чувствовали, что сегодня солдат нашей армии более защищен. Первая линия более сформирована и инженерным, и другими показателями. Боевой дух и готовность нашей армии, на самом деле, еще раз мы убедились, что они готовы защищать границы нашей независимой республики. У нас было такое обещание, что 31 декабря каждый из нас, где бы он ни был, у себя дома или в кругу друзей, мы обязательно начинаем наши поздравления, как раз с поздравления солдат, офицеров и всех служащих нашей армии обороны и вообще людей, которые стоят на защите рубежей нашей страны. В конце пресс-конференции спикер преподнес журналистам тематические подарки со вкусом. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Общественная молодежная организация «Вперед Арцах» была основана в сентябре 2012 года. Ее целью является воспитание патриотизма, сохранение у молодежи традиционных качеств армянской семьи, сохранение экологии и так далее. На сегодняшний день в организацию входит 177 человек. Организация реализует различные проекты программы. С 2014 года был создан добровольческий отряд в составе 17 человек. Во время августовских событий они защищали границы нашей родины на участке Ягникнер, рассказывает председатель организации Артур Айрапетян. Մենք նաև 2014 թվականից ունենք առաջ Արցախ կամավական ջոկատ բաղկացած 17 հոգուց օգոստոսյան դեպքերից ելիքներ անկում էին. А во время апрельской войны часть в Мадагиси, а другая часть в Джабраиле. Իսկ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ մի մասը Մադագիսում, մի մասը Ջաբրայելում. В связи с апрельской войной в истекшем году мероприятие было проведено мало. Три года подряд молодежная организация организовала военно-патриотический лагерь. Первый год организовали своими силами при поддержке благотворителя Эдуарда Вердиана, а в 2015 и 2016 годах при поддержке Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. Ազմակերպության հովանավորն է Բայար պարոն Էդուարդ Վերդյանը, իսկ 2016-2015 թվականներին կազմակերպել ենք ԼՂՀ մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ. В лагерь приглашаются молодые люди из диаспоры Армении и Արցախը. Ճամփային հրավիրում են հայ երիտասարդներ Փյուրքից, Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախից. Лагерь два года был организован в селе Цмакахох Мартакерского района республики, а в 2016 году в селе Хачмач Аскеранского района. Интересная программа «Познай свою страну», где организуются походы по достопримечательным местам, историческим памятникам. Члены организации 7 апреля, День материнства и красоты, поздравляют матерей погибших воинов. Многочисленные и разноплановые мероприятия проводятся организацией «Вперед Арца». Организационных проблем не бывает, отметил Артур Айрапетян. Проблемы, как правило, всегда финансового характера. Председатель организации Артур Айрапетян – активный участник всех мероприятий. На днях он был награжден памятной медалью премьер-министра НКР. И о погоде. В пятницу 20 января на территории НКР ожидается облачная погода, возможны слабые осадки. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 0-4 ночью, днем 0+4. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.